Земли творцом, да нее самой поклонюсь лицом. Боже мой, сколько лет и зим стыдно и считать. Я словам твоим не хотел внимать. Сколько лет и зим стыдно и считать. Я словам твоим не хотел внимать. А ведь ты жалел, а ведь ты стучал. Сколько ж зими лет я молчал, молчал. До седых волос, до унылых дней все решал вопрос, как мне жить верней. До седых волос, до унылых дней все решал вопрос, как мне жить верней. А теперь душа, что бедняк с умой, что еще решать? Боже мой, не суди со мной, ты ведь так велик. Поклонюсь душой до сырой земли. Не суди со мной, ты ведь так велик. Поклонюсь душой до сырой земли. И с мольбой в устах ко кресту приду, и паду во прах, и во прах паду. О Господь Отец, чем я раньше был, сам себе мудрец, к черной бездне плыл. О Господь Отец, чем я раньше был, сам себе мудрец, к черной бездне плыл. И она уже распахнула пасть на крутой меже, так легко упасть. Удержи меня, хоть не заслужил, на последних днях дай вторую жизнь, чтобы каждый день я тебе отдал и для всех людей Божьим светом стал.